В глубинах, занятого Солоротом Зиккурата Солнца, проходила необычная встреча. Зак и Зорян стояли перед огромным каменным пьедесталом, на котором горел священный огонь. Верховный жрец Солоротом и его стража стояли перед огнем, глядя вниз на гостей. Огромный костер за их спинами зловеще потрескивал, бросая пляшущие тени по стенам. Целую минуту обе стороны молча изучали друг друга, пока жрец дьявольских ос не подал голос. «Добро пожаловать! Мы ожидали вас!» «Ожидали?» – заинтересовался Зориан. «Любопытно, ведь парни явились без предупреждения». «Ангелы предупредили о вашем приходе», – пояснил верховный жрец. Честно говоря, Зориан ожидал чего-то подобного. Занятно. С людскими организациями ангелы не контактировали. Насколько было бы проще договориться с церковью Триумвирата, если бы ангелы поручились за них? Но ведь нет. А тут какое-то племя насекомых на задворках мира получает личные уведомления. Они какие-то особенные? «Они сказали, зачем мы здесь?» – спросил Зак. «Разумеется, чтобы попросить помощи», – ответил жрец. «Грядет великая битва, верный небесам против сил зла». «Ну да, за этим мы и пришли», – помедлив подтвердил Зак. «Мы согласны», – незамедлительно ответил жрец. «А так просто?» – удивленно поднял бровь Зак. «Что еще ты ожидал услышать?» – риторически спросил жрец. «Лишь трусы откажутся сражаться за небеса. Отдать за них жизнь – великая честь. Вы ведь и сами это понимаете. Я вижу в вас яркое сияние, отмеченных ангелами». «Отмеченные небесами», – кисло сказал Зак. «Ура, честь-то какая». Фасеточные глаза жреца остановились на Заке, антенны дернулись, словно пытаясь разобрать сказанное. «Дети часто не понимают важность родительского наставления», – наконец сказал жрец. «И что это должно означать?» – раздраженно спросил Зак. «Просто мысли вслух». Очень по-человечески отмахнулся лапой жрец. Зорин даже заинтересовался, был ли это естественный жест, или Солоротом имитировал человеческие привычки. «Я только сейчас понял, насколько вы молоды по людским меркам. Мы искренне благодарим вас за помощь», – вклинился в разговор Зорин, пока Зак не наговорил лишнего. «Если не возражаете, мы хотели бы обсудить стратегию». «Давайте обсудим», — согласился жрец. В безлюдной аллее на окраине Сиории симулякром номер 2 рисовал на стене. Сравнительно небольшой абстрактный рисунок, отдаленно напоминающий глазное яблоко размером с голову. На первый взгляд, обычные граффити, каких полно в Сиории, в городе толпа малолетних магов, и многие из них не стеснялись использовать изученные на стенах домов. Красящие чары простые и доступны даже новичкам. Но его картинка была вовсе не так проста. После получаса работы номер 2 аккуратно соединил две последние линии, и сквозь рисунок на миг проступил горящий голубым сигил. Пару секунд полюбовавшись своей работой, номер 2 положил на рисунок руку, активировал скрытую под краской заклинательную формулу и направил в нее сознание. Почти мгновенно перед его мысленным взглядом возникло море горящих солнц, тесно переплетенных паутиной света. Его разум скользил от звезды к звезде, подобные сигилы были разбросаны по всему городу, и с этой сетью ментальная мощь Зорина охватывала всю Сиорию. Каждый дом, каждый закоулок не дальше вытянутой руки, он мог дотянуться до кого угодно, от голубя до сильнейших магов. Номер 2 поспешно погасил сеть, опасаясь обнаружения. Никто не должен узнать, даже самые верные соратники. Последний раз посмотрев на рисунок, симулякрум направился рисовать следующий. Часть из них неизбежно будет уничтожена хозяевами домов или городскими службами, ему необходим запас. 99 сигилов были на стене, 99 сигилов сигналы слали мне. В полголоса напевал он на мотив детской песенки. Как вдруг один сигил затерли при луне, и 98 сигилов остались на стене. Предстояло много работы. В тишине пустого класса Зорян и Тинами молча смотрели друг на друга. Целых 2 секунды. «Ты серьезно? Изумилась Тинами. «Ты можешь познакомить меня с легендарными Оране?» «Не уверен, стоит ли называть их легендарными», — заметил Зориан. «Они встречаются чаще, чем может показаться, и не особо впечатляют. Но да, я могу с ними познакомить». Он встретился с Тинами под тем же предлогом, что и в петле, согласившись на тренировку телепатии. Разумеется, стоило ей оценить его возможности, она тут же загорелась узнать, кто его учил, и вот разговор перешел на Оране. Все это затевалось, чтобы дома Опа подготовился к вторжению, В свое время, когда Зорин и Копьё Решимости привлекли их к борьбе с захватчиками, дом показал себя великолепно, как сильные и изобретательные союзники. Не их вина, что тот цикл окончился катастрофой. Наверное, не их вина. Ходили слухи, что дом ведьм приносит неудачу, это наверняка глупые суеверия. Будь они действительно прокляты, они не стали бы домом. Помимо суеверий была еще одна проблема. Он привлекал к себе внимание дома. Официально он просто сведёт тенами дома Опаса Ранея, остальное его не касается. Но кто ж в это поверит? Он зажигал над головой огромный указатель: «Этого парня стоит проверить», а ведь он не собирался привлекать внимание. Но ничего не поделаешь, положение отчаянное, ему необходимы все возможные союзники. «Знаешь, а ведь ты куда интереснее, чем я думала». Пристально посмотрела на него тенами. «Спасибо», — смущенно отозвался Зориан. «Не в этом смысле», — поспешно уточнила она. «То есть ты спускался в подземелье и учился там у гигантских пауков-телепатов? Я и не думала, что ты настолько решителен». «Сочту это комплиментом», — помолчав, ответил Зориан. «Это он и есть», — согласилась тенами. «Кстати, почему ты пропускаешь столько занятий? Ты ведь понимаешь, что это не пойдет тебе на пользу? Даже если ты способнее, чем кажешься, нужно поддерживать репутацию. Не надо нравоучений, ты прямо как моя мать». Кажется, сравнение ее отнюдь не обрадовало. А насчет занятий, я сейчас очень занят и не могу посещать все. Я уже поговорил со своим куратором, он дал добро. После летнего фестиваля смогу вернуться к учебе. Если, конечно, он и Сиория переживут фестиваль. Дело твое, пожала плечами тенами. Наши занятия мы ведь будем продолжать? Конечно, ответил Зориан. Если хочешь. У меня такое чувство, что мне никуда нужнее, чем тебе. Заметила она. «Есть немного», — согласился Зориан. «Но кое-чему я тоже учусь, так что все в порядке. Это же не игра, где может быть лишь один победитель». Он даже не соврал. Занятия с тенами позволяли оценить, какой уровень считается нормальным для менталиста человека. В будущем это ему ой как пригодится. Тенами странно посмотрела на него. «Что?» — спросил он. «Ничего», — поспешно ответила она. «Совсем ничего». В небесах над поместьем Яску медленно кружил одинокий железноклюв. Охраняющая поместье стая давно заметила его, но пока не трогала, в какой-то мере он был своим. Железноклювом был Зориан, принявший зелье трансформации. Безумная идея, но могло сработать. Он осторожно приблизился к стае, касаясь их мыслей и душ, вычисляя вожаков и слабые звенья. Судомиры-захватчики управляли птицами с помощью шантажа, захватив их гнезда и заколдовав лидеров, но стая не смирилась. Птицам хватало ума понять, что придется слушаться, но они затаили злобу и жаждали мести. Несколько часов Зориан парил вокруг стаи, мысленно общаясь, аккуратно распуская чужие ментальные закладки. Малейшая ошибка, и он привлечет внимание басанских укротителей, но Зориан был хорош. У вражеских погонщиков не было шансов. С каждой минутой стая все внимательнее прислушивалась к исходящим от странного собрата мыслям и образам. Железноклювы молчали, но в их глазах разгорался кровожадный огонь. Уже скоро. До летнего фестиваля осталось всего ничего. Основные приготовления были закончены, но всегда найдется что-то срочное, так что парни сбились с ног, пытаясь все успеть. Возможно, Зорина уже мерещилась, но как будто даже ничего не знающие Майя и Кирилли ощущали царящую в городе тревожную атмосферу. В последние дни Зак и Зорина эвакуировали из города большинство знакомых, уже обжёгшись скосом. Они не стали свозить всех в одно место и выбрали 5 разных убежищ. С эвакуацией к Савиму помог Дэймон, задействовав свои связи, чтобы все прошло быстрее. Брат все еще был недоволен, что ему не раскрывают подробности, но согласился помочь, сознавая серьезность ситуации. Но особо подчеркнул, что после летнего фестиваля Зорину придется все ему рассказать. Увы, эвакуировать всех не удалось. Если большинство согласилось уехать из ставшего опасным города, то Тайвин и Рэ остались. В случае с Тайвин все вышло, как Зориан опасался. Для нее это был не смертельный риск, а долгожданный шанс проявить себя. Она ведь обычный боевой маг, должна набираться опыта. Вот только его враги знали, что она важна для него, а она хороша для своего возраста, но не против опытных взрослых бойцов. Может, ему следовало объяснить это ей? Вероятно. Да, убедил он ее, что она станет мишенью для врагов, она наверняка докопается до причин. Или сочтет это предательством и никогда не простит его. Но хотя бы будет жива. Что касается Рэи, она отослала из города мужа и дочь, но сама осталась. Она заявила, что сможет защитить дом от грабителей, их семья просто не могла себе позволить лишиться жилья. Переезд в Сеорию съел последние деньги. Зорин ломал голову, как убедить ее уехать, и тут, к его удивлению, Рея сама пригласила его. Странно, раньше такого не было. Догадалась, что он тоже связан с происходящим? Этим сюрпризы не исчерпывались. Прибыв к Рею, Зорин встретил еще двоих знакомых. Одним был Хаслуш, его первый учитель прорицания и союзник в стане администрации. Детектив с любопытством посмотрел на него, но не похоже, чтобы узнал. Второй неожиданно была Рейни. Одноклассница сидела с пустым лицом, вцепившись в кружку так, что пальцы побелели, она выглядела ужасно. И далеко не сразу заметила его, но когда заметила, была поражена. «Зориан, что ты здесь делаешь?» «Я пригласила его». Как само собой разумеющееся, ответила Рея. «Его? Вы сказали, что знаете, кто может мне помочь?» Возмутилась Рейни. «Но он же еще учится. Что он может?» «Что-то подсказывает мне, что мистер Казинский вовсе не простой учащийся». Рея выразительно посмотрела на него. «Но почему бы тебе не рассказать ему, что случилось?» Хаслуш молча оценивающе смотрел на него, только этого не хватало. Рейни вопросительно посмотрела на него, потом снова сгорбилась, безнадежно глядя в кружку. «Моего брата похитили», — тихо сказала она.